Глава 15. Рабочий журнал. Меньше всего я хочу предстать старым пердуном, который обо всем догадался заранее. Никто не представлял, чем все закончится. Даже деятели в Кремле, что делили прибыль от нашей смерти. Но, как всегда, интересы государства оказались у нас в стране выше интересов личности. Разве в России когда-нибудь было иначе? Если кто-то доберется до моих записок, это еще не будет означать, что болезнь отступила. Но когда она действительно отступит, тогда на обломках нашей мудрой власти появится совсем новое общество. Я надеюсь, ничего общего с тем, что сегодня, и сам смеюсь над своими надеждами. Все повторяется. Слишком пафосно вышло, не правда ли? Но вполне простительно для человека, который знает, сколько ему осталось. Очень вас прошу, внимательно прочитайте эти строки. Так и хочется выкрикнуть: будьте бдительны. Но это не мои слова, да и призыв бесполезный. Мы никогда не научимся бдительности. Наш народ слишком доверчив. Те, кто наверху, они еще лет 200 бы заставляли нас ходить строем, окажись среди них хотя бы парочка толковых экономистов. Но они срезали все мясо, а мы по вечерам на кухнях грызли бесконечные маслы под названием «русская духовность». Очень удобное питание. Тратить уйму усилий, дабы не помереть с голоду, но отвлекает от мыслей о мясе. Возможно, одно из самых больших заблуждений – это нелепая вера в тех, кого мы выбрали нами руководить. Не дайте себя обмануть тем, кто говорит, что лучше вас знает, что вам нужно. Мы дали себя обмануть в очередной раз. Наш великий народ в очередной раз сам себя засунул в петлю, а потом удивился, почему государство не хочет ему компенсировать потери. Мы так любим все получать на халяву, только на сей раз все гораздо хуже. Дело не ограничилось Россией. Последние месяцы я много прочел о ВИЧ и сделал несколько любопытных выводов. Собственно, я начал читать, только когда дело коснулось меня лично. Вот вам первый вывод. Маленький человек считает, что он вправе думать только о себе, потому что обо всех нас позаботятся те, кто наверху. Это не так. Без комментариев. Второе. Если у вас под окнами раз в месяц зарежут человека, вы начнете паниковать. Если убийства будут происходить раз в неделю, вы начнете пользоваться другим выходом и приобретете пистолет. А если трупы начнут находить ежедневно, вы станете спокойно перешагивать через них, спеша с утра на работу. Мы привыкли к ВИЧ-инфекции, и она перестала быть модным словечком дня. Немножко выросли продажи презервативов. Немножко чаще наркоманы стали покупать новые шприцы. Это все. СПИД растворился в рекламных роликах, как мода на атипичную пневмонию, зеленую лихорадку и птичье бешенство. Проблемы технотронного террора, аэрозольные наркотики и прочие щекочущие темы поставили СПИД в один ряд с раком и инфарктом. Конечно, от болезней сердца умирает гораздо больше людей, но когда в медицине описан инфаркт, а когда появилась эта новая напасть? И так мы привыкли. Третье и последнее. Я устал драться за науку. Они говорят, эти великие государственные мужи, что вы суетитесь. По всему миру происходит миграция ученых, это нормальный процесс. Я не возражаю. Пусть уезжают, раз это нормально. Мы живем вроде бы в свободной стране. Тогда, говорю я, дайте нам те 10 миллионов, которые вы собираетесь отдать за рубеж. Мы сделаем вакцину лучше и дешевле. Ведь те люди, которым вы платите за границей, опираются на труд моих же учеников. Спорить с ними бесполезно. Они нанимают инофирмы для ремонта Кремля. Турки строят нам дома, итальянцы копают метро, а украинцы мостят дороги. Немцы снабжают нас материалом для зубных коронок, а финны продают нам бумагу. Это называется вход в рынок. Это называется интеграция. Я спрашиваю, почему мы финансировали 100 миллионов доз, завезенных из-за океана? Они построили на эти деньги новейший центр по борьбе с вирусом. Те люди, что доят страну десятилетиями, опять распорядились иначе. Им, как всегда, было наплевать, что несчастная дойная корова уже еле стоит на ногах. Им нужна международная суета, круглые столы и вечный откат в их безразмерные карманы. На эти деньги мы могли бы испытать десятки вариантов вакцины. Возможно, я не прав, и в стране уже не осталось умов, способных одолеть проблему. Сейчас, когда подо мной трясется пол, а по улицам грохочут танки, поздно рассуждать. Но еще 5 лет назад можно было спасти положение, и я об этом кричал на всех углах. Не я один, нас были сотни, и не только в России. Но кто услышит сотню старых дураков, когда страну ждет великое будущее? Ее всегда ждет великое будущее, потому что у нее великое прошлое. Жаль, что настоящее подкачало. Сегодня гремят фанфары, потому что дядя Сэм снимает торговые ограничения. Великая страна входит в еврозону, получает кучу привилегий, которые никто из нас не заметит. А от России всего лишь требуется не упрямиться и подписать несколько долговременных пакетов. Мы покупаем у них ферментированную курятину и униженно просим приобрести у нас немножко стали. Мы радуемся, что их шаттл застрял на орбите Марса, поскольку это даст нам парочку мелких заказов на производство устаревших носителей. От Карелии до Камчатки мы развлекаем подростков и старух, их телешоу, но держим на голодном пайке десятки молодых режиссеров. Они уже воротят нос от нашей нефти, но Министерство здравоохранения с помпой, как всенародный праздник, объявляет о том, что мы должны купить 100 миллионов доз для начала, а затем еще 400 миллионов для проведения полного курса, потому что в России нет, видите ли, достаточных мощностей для такого производства. Потому что если не купить сегодня, то завтра будет поздно. Гениальная уловка камевояжеров в лучших традициях героев О. Генри. Нас никто не собирался травить. Поверили не только Россия, поверил весь мир. Ведь испытания прошли успешно, это подтвердили ведущие медики. Весь мир увидел больных, вернувшихся к жизни. За 3 года были получены 2 Нобелевские в разделе медицины, и все в связи с победой над СПИДом. А какая атака началась на моих коллег, которые рискнули заявить, что имеются собственные разработки, ничем не хуже. «Только дайте нам немного денег на оборудование, на клинические исследования», — говорили они. «Нам достаточно 1/10, нет, 1/20 от тех сумм, что пойдут за океан и на всеобщую вакцинацию». Их практически заклевали. Что показывали 5 лет назад по телевизору между рекламой музыкального унитаза и предложениями индивидуальных телешоу? Показывали, как счастливая голая парочка выбрасывает в окно презерватив и кидается в постель под недремлющим оком веселой медсестры с инъектором в руке. СПИД побежден, 4 укола, и вечный иммунитет гарантирован. 5 лет им казались вечностью. Если после пожаров, которые неминуемо начнутся, выстоит библиотека, то попрошу обратить внимание на мои статьи в «Аргументах», «Красном кресте» и «Ведомостях». Мои статьи легко обнаружить по той реакции, которую они вызвали. Господин профессор отказывает в жизни 8 миллионам инфицированных детей. Почем гуманизм для избранных, доктор Телешев? И так далее. Огромный снежный ком, целая лавина. А я всего лишь утверждал, как и многие мои коллеги, что 5 лет совершенно недостаточный срок для того, чтобы осмелиться на поголовную вакцинацию. Лечите больных в последней стадии, но не трогайте детей. Кто нас услышал? Нас заглушил хор несчастных матерей, и они были правы. Тысячи подростков умирали ежедневно. В 2020 году уже никто не мог назвать точного числа инфицированных. В африканских странах вообще прекратили подсчеты. Мало того, мне указали сверху, оттуда, где распределяют наши с вами деньги. Они сказали, что это вообще не моя профильная проблема, и посоветовали дальше замораживать своих лягушек. Иначе, тонко намекнули они, можно ведь повернуть дело и так, что на опыты с анабиозом не хватит средств в бюджете. И я вышел из игры. Те, кому надо, знали, что мы давно ушли от лягушек и получили неплохие результаты на добровольцах. Теперь я уже не боюсь сглазить, потому что для меня все закончено. Я могу с гордостью сказать, результаты потрясающие. При этом никому не интересно, что кандидаты наук поочередно моют полы в отделе, потому что за подобную зарплату у нас больше месяца не задерживается ни одна техничка. Прошло 4 года, и наркоманы вернулись к многоразовым уколам. Грандиозный успех вакцины, ничего не скажешь. От гепатита, правда, она не защищала, как и от венерических инфекций. А еще спустя 3 месяца начался этот кошмар. Оказалось, что вирус никуда не исчез, а перешел на 4 года в латентную форму и приобрел устрашающие свойства. Теперь новые штаммы не разрушались во вредных для них средах организма, а устойчиво диффундировали в слюнные железы. ВИЧ стал воздушно-капельной инфекцией, и мы никогда не узнаем, какую роль сыграла в этом пресловутая вакцина. Но я уверен, что она спровоцировала коллапс, она подтолкнула вирус к изменениям. Когда опасность заметили и оценили, начался такой хаос, который вам не представить. Инкубационный период сократился до 3 месяцев. Прежний вирус был гораздо лояльнее. Думаю, вас окажется слишком мало, чтобы вообразить, как сотни тысяч людей штурмуют больницы в поисках спасения. И такие же толпы пытаются вырваться из города. У кого имеется загородная недвижимость, те надеялись отсидеться. Только отсидеться не получается. В отличие от старого доброго ВИЧ, новая зараза чрезвычайно устойчива. Она сохраняется в воздухе и воде неопределенное время. Наверняка существует способ обеззараживания, но некому этим заняться. Нельзя сказать, что американцы подкачали. Они в ускоренном темпе начали производство новых вариантов вакцины и на сей раз раздавали ее безвозмездно. Один вариант, другой, третий. Но стоило им блокировать один штамм, как появлялся следующий. Также бесплатно они поставляли миру респираторы и противогазы. Аналогичные акции начались и в других странах. К слову сказать, у нас эти абсолютно бесплатные подарки внезапно обрели стоимость. Небольшую, но все-таки. Люди, которые знают, что нам нужно, ухитрились сделать так, что гуманитарную помощь продают на каждом углу. Они извлекают деньги даже из нашей смерти. Впрочем, на смерти делать деньги порой легче всего.